а как-то особенно издевательски покачала бедрами и отвернулась. Байконур опустил голову, завесив глаза ушами. Лубянкин отправил потрясенную жену к соседям и весь вечер приводил дом в порядок. Граблями собрал рассаду из-под окон, вымел черепки и землю из комнаты и выдернул хват из стены сарая. Привязав Байконура к крыльцу, Лубянкин вошел в дом. Байконур же спрятался под ступеньками и лег, сложив голову на лапы. В синем небе над крышей тихонько проступали звезды. В душе Байконура благоразумие боролось с тоской и остатками хмеля. Благоразумие отступило, и Байконур негромко, чтобы не услышали, начал подвывать. Где-то рядом скворчал кузнечик. Под его музыку оживились блохи в шкуре у Байконура. «Жрите меня!» — хотел сказать им Байконур. «Жрите, гады! Только вам я еще и нужен! Жизнь, жизнь моя! Зачем ты такая собачья?» Тем временем Лубянкин запер дверь и осмотрел отремонтированные окна. Бежать из комнаты было невозможно. Лубянкин достал из комода медный ключ, отпер двери шифоньера и вытащил оттуда плененного котенка. Держа Ваську за шкирку, он снова оглянулся. Опыта допрашивать котят у него было недостаточно, инструкций не существовало вовсе. Ничего не придумав, он посадил котенка на стол и вынул пистолет. «Добрался я до тебя, проклятый мятежник!» Злорадно сказал он. «Подлый ты урод в галактической семье!» Котенок молчал, глядя в окно. «Не смотри, не уйдешь!» — развернул пистолетом его голову Лубянкин. «Чего, не выдержали твои интеллигентские нервишки, когда я пацана припугнул?» «Ребенок-землянин в нашей войне ни при чем!» — глухо ответил котенок. «Благородный!» — издеваясь, протянул Лубянкин. «Пожертвовал жизнью!» «Еще не пожертвовал!» — резонно заметил котенок Васька. «Пожертвовал, пожертвовал!» — усмехаясь, заверил Лубянкин. «Даже если я и не замучу тебя насмерть пытками, в диктаторских застенках тебя на шапку пустят, понял?» «Понял!» — мрачно ответил котенок. «Знаю, как попал туда генерал-крокодил!» «Так что нет смысла молчать!» — добавил Лубянкин. «Сознавайся, я жду!» «Не дождешься!» «Хорошо, можешь не отвечать. Но учти, то, что ты можешь нам сообщить, — мелочь по сравнению с тем, что мы уже знаем про вас. И что ж вы знаете? От завербованного нами баронета Пола Уина, которого вы сегодня расстреляли, мы уже узнали, что и штаб, и информаторий, и главная карта находится здесь». В ком укрывается Олего, я тоже знаю. Да и Васка в наших руках. Хе-хе. Все равно этого мало, чтобы высадить десант. Где вы будете искать карту информаторий? Кого захватывать? Вашего горе-резидента? Мидра, Кадра, Зева с летающим самогонным аппаратом? Нет, господа, вы на понт нас не возьмете. И меня тоже. «Ладно, пусть так. А если мы сохраним тебе жизнь и свободу, а? Свобода галактики мне дороже. Значит, выдавать имена землян-носителей ты не желаешь? Нет. И расположение карты с информаторием? Нет. Ну, как хочешь. Грязный, поганый, упрямый бунтовщик». Лубянкин безжалостно поднял котенка за шкирку. «Будете меня пытать?» — тихо спросил котенок. «Буду!» — подтвердил Лубянкин и пошагал к двери. А Байконур в это время под крыльцом пережил ужасную метаморфозу настроения. Поддавшись гнету одиночества в этом мире, он стойко мирился с блохами, пока те не вошли в раж. А теперь утихомирить он уж не мог. Сходил с ума от их укусов, плакал и зубами рвал на себе шкуру. Если б Лубянкин не вышел, он бы обрушил крыльцо, оборвал веревку. повалил ворота и своим промчался бы по улицам сортировки,